Доброй ночи. О загадочном феномене, о котором мало пишут, хотели мы сегодня поговорить в программе «Серебряные нити». Феномен этот в нашей стране получил название кумовства. Но, как известно, есть кумовство в своем правильном значении этого понятия. Это новое родство или искусственное родство, которая возникла на основе отношений между кумовьями, то есть крестным отцом и матерью, с родителями крестника и друг с другом, между прочим, тоже, потому что крестный отец и мать автоматически становятся родственниками и друг другу тоже. Но тут вот в установлениях нового родства я, конечно, специалист небольшой, и имею я в виду, и мы сегодня в этой программе имеем в виду другое кумовство. В том значении, которое это слово почему-то приобрело где-то в конце XIX века. Правильно, этот феномен вообще-то называется непотизм. И связан он с поддержкой своих и вообще с разделением человеческого мира на своих и чужих, со всеми теми загадочными феноменами русской культуры, особенной культуры, которая, как известно, все и всегда делала по блату. По блату устраивала на работу, по блату приобретала качественные товары, по блату лечилась, по блату снимала номера в гостиницах и так далее, до бесконечности. Вот это, собственно, и есть то кумовство, о котором сегодня бы хотелось поговорить. Дело в том, что есть очень много проблем со взаимоотношениями по блату и с кумовством вообще. Дело в том, что очень многие люди, особенно старшего поколения, считают, что это хорошо, или, по крайней мере, нормально. И что на этом, в общем, и держится русская жизнь. Так вот, вот это переносное значение кумовства хороший феномен или плохой? Откуда он взялся? Почему вдруг прекрасное слово, обозначающее расширение рода на новых духовных родственников, вдруг приобрело такое странное значение о продвижении своих, о продвижении по блату, о вступлении в некую, я бы сказал, элиту нового родства? Что это такое вообще за феномен кумовство? Или почти аналогом этого понятия у нас является слово «связи». Да? Вот все зависит от того, есть у человека связи, тогда его пристроят в хороший институт, на хорошее место работы. Я уже начинаю цитировать практически сообщения, которые имеются у нас на форуме. У нас есть маленькая страничка в интернете. Проще всего ее найти, если набрать словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике. Она откроется одной из первых. А находится она по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» набираются в браузере латинскими буквами, без всяких перерывов. В одно слово «серебнити.ру». Вы входите на первую страницу нашего сайта, видите кнопку «Форум», и там на первой странице форума есть мини-чат, где можно задавать вопросы. И я постараюсь по мере сил на них ответить. Ну и кроме того, работает наш постоянный и привычный телефон. Разговор о том, хорошо кумовство или плохо. И что оно такое, откуда взялось, почему имеет такие устойчивые корни в нашей стране. Правда ли нам сегодня по-прежнему нужны блаты, связи для того, чтобы нормально жить. И как вы ко всему этому относитесь? Вот обо всем об этом по телефону 495-956-1514, где 495, код города Москвы, я 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Что такое кумовство? Хорошо это или плохо? Нужно это? Является это особенностью нашего с вами национального характера или нет? Ну, а, впрочем, как известно, такого рода связи, связи новые, связи духовные, мы любим. Ну, и песни поэтому сегодня главным образом традиционные. Вот что-то такое слышится чрезвычайно родное в этом самом нашем кумовстве. Оно вроде как и кажется страшным с одной стороны, а с другой стороны все время кажется родным. Ну, надо сказать, что пока шла мелодия, я разговаривался, нам уже звонили несколько радиослушателей, которые требовали приговаривать к расстрелу за кумовство, потому что считают это вот таким вот вредом. Я не стал давать эти звонки в эфир, но хочу сказать, что в действительности это уже было, поскольку, да, начиная с 20-х годов, именно борьба с кумовщиной и групповщиной вызывала массовые расстрелы. Во всяком случае, обвинение в кумовстве было одним из самых главных обвинений, которые сталинские тройки предъявляли, ну, по крайней мере, чиновникам. Самое поразительное, что при этом уничтожены-то были тысячи людей, сотни тысяч людей. Вот кумовство побеждено не было, как мы можем убедиться в этом сегодня. Здравствуйте, Татьяна. Вечер. Кумовство – это плохо. Это как бы подсаживаешься на это дело. Я сама прибегала ко всяким блатам и так далее, и так далее, и так далее. Очень отвратительно себя ощущала, потому что зависимость, унижение. Фу. Я лучше научился обходиться. А откуда берется зависимость и унижение? Ну, правда, Татьяна, вот представляете себе, вы там начальник большого предприятия. Ну что, вам жалко, что ли, для родственников? Тем более, когда закон, в общем, это не особо запрещает. Дело не в этом. А дело в том, как я себя ощущаю, идя на поклон. А почему? И лицемерие. Вот это я ненавижу. А почему? И какое это имеет отношение к кумовству? А, потому что имею связи, да, вот это кумовство, вот это вот моя мама там через какие-то блаты делала мне какие-то вещи, то есть оно как бы на поверхности хорошо, но ощущала я себя отвратительно. Вы знаете, честно говоря... Это лишение свободы. Честно говоря, и я тоже. Вообще, это как-то странно, феномен свободы лишающий. Вот, я и говорю, это лишало меня свободы. Мне поэтому было отвратительно. Однако, вы знаете, ну, конечно, я не стану называть эту немолодую даму. Вот у меня есть заслуженный деятель культуры РСФСР. Она как бы считает, что коррупция и кумовство, ну, конечно, в приватных беседах. Ну, это то единственное, что делает как-то более или менее понятным жизнь в нашей стране, поскольку законы все время меняются и вообще ничего не значат. А вот страна-то держится на основе той самой коррупции и кумовства. То есть, когда более или менее понятно, кому чего платить и, в общем, кто чей родственник. Фу, так хочется быть подальше от этой гадости. Ну вот фу-то почему, да, вы знаете, я... А вот потому что я сама по себе государство, понимаете? И вот в этом вот, простите меня за грубость, дерьме, вот это вот, и не хочу вот я. Я хочу абстрагироваться от этого дела и уметь обходиться малым. И нафиг мне тогда это кумовство не нужно. Спасибо большое, Татьяна. Пожалуйста. Вот что сказала до начала эфира наша радиослушательница Селена. Здравствуйте. В главу угла человек всегда ставил свои заботы, проблемы, добывание хлеба насущного, близких ему людей. На протяжении всего периода существования ему свойственно было искать помощи и верить во всесилие кого-то или чего-то. Отсюда магия, фетишизм, анимализм, поклонение богам, вождям, начальникам, более сильным. Религиям свойственно спасать, и от них любовь и сострадание к ближнему. Это очень свойственно, в частности, христианству. Оттуда идут корни кумовства. Кум и кума при крещении становятся духовными наставниками. К премудрости ведут 7 ступеней – вера, надежда, любовь, смирение, чистота, благодать и слава. А если заглянуть в словарь, то можно прочесть второе, резко отрицательное значение кумовства. Да, это по-русски блат. Кумовство – это покровительство, это какой-то обмен, помощь, стремление к общности. Недаром так распространено на Востоке, где большие семьи. Наверное, кумовством в какой-то мере можно было считать и княжеские дружины, а в наше время, на заре перестройки, кооперативы, они внесли свою лепту. Нет единого верного на все случаи жизни совета, инструкции. Не всегда правильно по ней. И ведь в том, как помощь распоряжается ее получивший, во благо или во вред другим? Может, это какая-то вариация человек человеку друг, товарищ, брат, а критерий – справедливость, где цели порой оправдывают средства. Спасибо, Елена из Москвы. Вообще, очень многие по-разному относятся к кумовству. Кто-то выносит всю эту историю кумовства еще дальше, потому что... Вообще считается, что само это понятие, по крайней мере, непотизм, появилось вовсе не у нас, а в средние века при папском дворе. А корни этого явления, в общем, мне кажутся совсем не христианскими. Правда? Ведь Спаситель сказал, оставь свой дом, свою семью, простите за недословную цитату, и следуй за мной. Корни родовых взаимоотношений, гораздо более древние. Они, конечно, языческие, когда в основе племени, собственно говоря, племя и было родом. Да, ведь народ начинался когда-то именно с этого, с рода. Есть люди, которые ведут истоки кумовства куда как еще дальше. Например, к самым истокам человеческой цивилизации. Специалисты-биологи утверждают, что вот такой инстинктивный непотизм или инстинктивное кумовство свойственно даже насекомым и даже амебам, представляете себе. Такой был знаменитый энтомолог американский, Эдвард Уилсон его звали, который в 1975 году произвел целый фурор книжкой «Новый синтез социобиология». Он изложил результаты своих наблюдений за общественными насекомыми, муравьями, пчелами, осами, термитами, и доказал, что им в высшей степени свойственна готовность к самопожертвованию во имя продолжения рода. И Уилсон назвал вот этот самый непотизм, или это кумовство, хотя кумовство, конечно, передает лишь частичное значение этого слова, важнейшей чертой поведения общественных насекомых. Вообще, возможно ли общество без такого родового поведения? И после Уилсона социобиологи, появилась такая специальность, стали исследовать аналогии с человеческим поведением вверху и внизу эволюционной лестницы. И сейчас такие термины, как самопожертвование клетки или генетическое самоубийство, уже никого не удивляют. Впрочем, те же социобиологи начали говорить не только о гене альтруизма, но и о гене эгоизма. Такое вечное противоречие бытия, которое человек разумный облёк в покровы морали и культуры. Да, вспомните только космогония древних греков. Там, опасаясь восстания своих детей, Уран бросает их в Тартар. Один из них, Кронос, оскопляет отца и занимает его место. В свою очередь, Кронос боится своего потомства, потому пожирает собственных детей. Однако его сын Зевс спасается и начинает битву против титанов и свергает своего отца. Ведь что делать с юношей, который уже вышел из детского возраста, но мужчиной и полноценным членом общества еще не стал? Древние цивилизации решали это очень просто. Юноша начинал обучение военному делу. Герой древнегреческого мифа шел совершать подвиги. Немыслимые по сложности и смертельно опасные задания давал ему часто собственный отец. Но когда курс обучения закончен, а подвиги все уже совершились, возникала, ну, как у нас, проблема трудоустройства молодого мужчины. И сын начинал претендовать на место отца. В античности убийство отца уже не могло быть достойным решением проблемы. И возник такой мелодраматический выход из положения. Тесей, который убил Минотавра, возвращается к родным берегам и забывает поднять белый парус, как было условлено на случай победы. Его отец Эней, увидев над кораблем черный парус, приходит к выводу, что Тесей погиб, и в отчаянии бросается в море, тем самым освобождая царский престол. Я могу продолжать до бесконечности. Ну, в общем, с древнейших времен все определялось вот этими самыми родовыми взаимоотношениями и как бы жертвой отцов ради сына. Ведь в сущности тема о кумовстве в определенной степени это продолжение темы отцовства. Правда? Вот это вот жертва необходимая очень часто вдруг и становится той самой отцовской гиперопекой. Когда вроде бы постелишь сыну бархатную дорожку какой-то новой работе, какому-то месту службы, и ничего хорошего из этого не выйдет. Не выйдет. Легко взлетел, легко и упадет. А вместе с тем не постелить дорожку не можем, почему-то не умеем. И, конечно, это, ну, никак не христианская система обрядов, та, которую, в которую мы вступаем, если как бы пытаемся создать вот эту вот паутину кумовства. Весь вопрос заключается только в одном. Можем ли мы без нее обойтись? На самом деле существуют ведь и совершенно другие проблемы. Они связаны в первую голову с тем, что что происходит, к чему в итоге приводит кумовство, и почему, например, тот же самый Сталин с такой жестокостью уничтожал эту систему у нас в стране. Опять же, ну, просто даже, судя по отсутствию звонков, ну, почему-то не хотим мы об этом думать. Надоело. А раз надоело, все очень просто. Значит, скорее всего, считаем эту систему непобедимой. Признаем и понимаем. Ну, с одной стороны, завидуем тем, у кого многочисленные связи. А с другой стороны, считаем, что без этих самых связей жизнь у нас все равно невозможна. Ну, то есть, вот как говорила моя заслуженный деятель культуры, на этом построено в обществе все. Или все-таки не все? Откуда взялось? Почему для нас так важно блат, кумовство и связи? Здравствуйте, Анна Семеновна. Алло. Мне хочется обществу нашему, которое слушает радио, рассказать о помощи, которая, собственно, все общество, можно сказать, охватывала, с которым я встретилась в Сибири в конце 60-х годов. Мне пришлось там провести несколько месяцев. Там помогали на каждом шагу друг другу. Причем так, что тебе не приходило в голову, что вот тебе вот в какой-то момент помощь нужна. Оказывается, ты просто чего-то не знаешь. Совершенно незнакомые люди подходили, помогали, устраивали, объясняли, вели куда-то. И причем вот без всякой надежды встретиться когда-то. То есть это как раз вот антинепотизм. Это вот настоящая помощь. А где? Я думаю, что это объясняется тем, что там чрезвычайно была здоровая такая атмосфера. Настоящие трудности и настоящее понимание, что без помощи не выживут. Очень серьезная природа. Анна Семеновна. Очень далеко друг от друга населенные пункты, людей мало. Надо помогать друг другу. И вот, мне кажется, непотизм выявляется в очень нездоровых обществах. Тогда, когда нужно лишнее. Когда нужно вот что-то такое исключительное, чего нет ни у кого, а вот мне хочется и нужно пойти в какую-то такую исключительную сторону. И поэтому, если общество в целом пребывает в такой вот нездоровой атмосфере, то, наверное, это не позитивно. Вот я так боюсь. Ну, понимаете, какая проблема? Я думаю, что в некоторой степени победимо, потому что ну, рекордсменом по поводу непотизма был, конечно, по поводу кумовства, да, конечно, был Наполеон I Бонапарт, который, наверное, всех превзошел в этой области. Там, совершенно согласна. Совершенно старшего согласна. Брата... Но он же воспитан был в очень замкнутом таком обществе, вот в таком, ну, как сказать, своего рода родоплеменных таких отношениях. Он вытащил всю свою семью. Да я даже, да, я просто напомню, да, там, он своего старшего брата Жозефа сделал королем Неаполя, а затем Испании, брата Луи королем Голландии, младшего Жерома королем Вестфалии, сестру Элизу герцогиней Тосканской, сестру Полину выдал там сначала за генерала, а потом за князя Боргезе. Ну, там не стану дальше перечислять, потому что можно перечислять до бесконечности его непотистские подвиги. И, в общем, тем не менее, правда, вот даже судя по тем забастовкам, которые связаны с пенсионной реформой, ну, как бы Франция достаточно быстро эту такую мощный импульс непотизма преодолела. А у нас Сталин боролся, боролся с кумовством, а победить не смог. Вот ведь... Александр, да и вы знаете, вот вы говорите, вы говорите... И поэтому мне хочется просто сказать. Я думаю, что нам не удастся победить нашу историческую обстановку и наше смешение общества с разной подготовкой общественной жизни, оно слишком разное, слишком разное. И эта тема слишком велика для... Короткой радиопередачи. Спасибо, спасибо, Анна Семеновна. Я хочу лишь сказать, что действительно, ведь вопрос даже не в том, удастся ли нам все обсудить. Вопрос ведь в том, чтобы хотя бы где-то попробовать это честно обсудить. Я, если правду говорить, я даже особо не знаю, где же можно прочитать какой-то систематический анализ кумовства. Ольга Григорьевна говорит о том, что людей объединяют в каком-то очень хорошем человеческом смысле трудности. И мне хочется еще вернуться потом к этому разговору, а сказать сегодня я хочу следующее. И вот это вот, вы обратите внимание, это тоже своего рода мучительный парадокс. Какое у нас стало кумовство? Ведь, да, вместо крещения, то есть вместо крестного родства, то, что означало это слово, это словечко в России довольно быстро стало обозначать такое вот врадостное, такое вот водочное братство. Да, ведь у нас очень часто, может быть, даже в большинстве случаев, мы определяем как своих собутыльников, тех, кто пьет вместе с нами. Между прочим, в частности, как вы знаете, и Сталин тоже родил такую форму застольного родства у себя там в Центральном комитете. Хотя, наверное, это тоже древняя традиция. Вот напомню народную русскую песенку на этот счет. Все кумушки пьют, голубушки пьют, а я молода, с похмелья ляжу. Эй, молода, с похмелья ляжу, с похмелья ляжу, да прикорываю, да с похмелья ляжу, да прикорываю, да старого мужа обманываю. Продай мушка был клубу ларьякую, купи мне шубейку, капотанькую, будет мне шубейку, капотанькую, а я снаряжусь, капель не пойду, а я снаряжусь, капель не пойду, люди-то скажут, чья такова, а я люди-то скажут, чья такова, да Куцова жена, а чья такова. Куцова жена, люди от обедни, а я с кому-то мы люди от обедни, а я с кому-то, а я с кому-то мы зеленым прутом. По-прежнему мы в эфире Радио России в программе «Серебряные нити» и говорим мы о кумовстве. Больная тема. Ну, я даже не знаю, нужно ли говорить, что то, что в Европе и на папском престоле называлось непотизмом, в России... кумовство или семейственность стало основой государственной системы. Нет, нет, отнюдь не сейчас. Это сформулировал, между прочим, еще Грибоедовский Фамусов. Помните, он сказал, при мне, цитирую, «при мне служащие чужие очень редки, все больше сестрины, своячницы, детки». И... так оно, в общем, и оказалось. Поэтому, наверное, и социалистическая система так быстро погибла, потому что это как опухоль. Конечно, править должна какая-то элита, партийная, государственная, она все равно образуется. А гибнуть она начинает от того, что она как опухоль оказывается пронизана родственными связями. Ведь элита, которая приходит к власти, должна быть ответственной. И для этого должна как бы заниматься селекцией в своих рядах, оставлять открытой дверь со стороны. Между прочим, вот ленинский образ кухарки, которая может управлять государством, именно отсюда, да, обязательно должны быть какие-то свежие течения в элите. Однако появилась новая элита, которая получила название номенклатуры. Ну, а масштаб и размах вы, во-первых, все знаете, а во-вторых, еще в 60-е годы, это тоже отнюдь не новый феномен, еще в 60-е годы Мирослав Джилос назвал коммунистическую номенклатуру новым классом общества, чего мы, в общем, до сих пор и наблюдаем. Здравствуйте, Валентина Семеновна. Ночи, добрый вечер. Александр Геннадьевич, вы очень подняли такую животрепещущую тему. Ведь нас, простых людей, даже это сейчас как никогда будоражит. Вот эта семейственность, это кумовство. Вы посмотрите сейчас в нашем правительстве, что происходит. Может быть, это аполитично, но можно будет сказать. Ведь вот Владимир Жириновский, ни с того ни с сего его сын тоже за собой, за ручку потащил. Зубков был какой-то энный промежуток времени председателем правительства. Валентина Семеновна. Своего зятька, который вы вот... Валентина Семеновна, не сердитесь, ради бога. Ну, и, честное слово, мне не хотелось бы в психологической передаче перечислять фамилии. Мы же их всех знаем. Ну, хорошо. Стал министром обороны. Я знаете, о чем хочу сказать. Вот ведь, понимаете, что происходит? Ну, происходит то же самое. Наступаем ровно на те же грабли. Понять бы хотя бы в оставшиеся несколько минут, суть-то грабли в чем? Понятно, что грабли в попытке поддержать свой род. Но приводит-то это к чему? Здравствуйте, Ольга Григорьевна, да, не звучало? Здравствуйте. Извините, я вас... В Москве. Как-то... Я хочу вспомнить 86-й год. Моя семья в тяжелейшем положении. Отец в онкологической больнице. Мама туберкулезный. А ребенок 8-летний оказывается в ОЦПЗ с тяжелейшими диагнозами. Я остаюсь совершенно одна, разрываясь на троих больных. Мама, значит, имела молодого врача, который ушла в отпуск в августе месяце. Я ждала ее к сентябрю, чтобы хотя бы вытащить ребенка и начать учиться. В первом классе мне надо работать, мальчик почти инвалид. Приходит другая врач, дает маме таблетки, которые нельзя пожилым людям давать. Мама отключается, попадает в реанимацию, потом лежит в конце Ленинградского проспекта, вот эта Мпетовская больница. Лежит месяц почти. Обещают каждую неделю консультанта, и ей, и другим больным. Нету. Я не знаю, что делать. Мама в панике. И там все больные ждут консультанта, а консультанта почти месяц нету. Я в полубессознательном состоянии перебираю, кто мне может помочь. Вспоминаю, что есть у покойной двоюродной сестры муж, кандидат наук, хирург. Звоню ему в воскресенье вечером. Ген, говорю, что делать? Он спросил, где мать лежит, все. Я повесила трубку. Проходит на второй день, я езжу туда, все. Мама говорит, ой, говорит, приехал в понедельник такой консультант из такой клиники, сердечник, проконсультировал всю палату. Сказал, вот если будет аритмия, мы вам стимулятор этот подошлем. Понятно. Вы понимаете? Да, конечно. Проходит 3 дня. Звонит мне этот Геннадий и ругает. Слушай, говорит, у тебя совесть тихая. А что ты говоришь? Что ты даже спасибо не скажешь? А мне даже в голову не пришло, что человек за несколько часов смог связаться в воскресенье и обеспечить всех больных консультацией. Вот. Да, это вот кумовство, как... Кумовство или что? Или у меня мать... Да нет, нет. Я могла... Кумовство, конечно, поскольку... Все очень просто, да? Есть у вас связи или нет? Есть у вас свои или нет? Так что все-таки происходит? Здравствуйте, Рита. Здравствуйте. Я хотела сказать, я из города Дубна. Мне никогда в своей жизни не приходилось пользоваться кумовством или связями. Бывало, что и захваты квартиры, все нормально, все у меня... закона, но я обращалась только к нормам. Поэтому слово «кумовство» и всякое сообщество, Николай Рерих, из его книги, например, человек уважаемый, культурный, он не перебивает, когда говорят, потому что перебивать, когда люди разговаривают, это уже признак невежества. И только тогда действительно можно обращаться к кумовству для того, чтобы иметь нравственное, были последствия для помощи людям, для того, чтобы окружающая среда была в порядке. Само по себе кумовство, само по себе обращение к связям, это безнравственно, если оно имеет нравственное назначение. Поэтому... Спасибо большое, Рита. Проблема ведь заключается в том, что как-то, по-моему, наименьшая часть общества это ощущает. Просто, к сожалению, время наше стремительно бежит к концу. Хочу я сказать две вещи. Вещь первая. Кумовство, во-первых, оставляет общество все время феодальным. Или, еще того хуже, все время оставляет родоплеменной строй. Проблема в том, что кумовство – это такая система, в которой никто не может подняться выше феодала, то есть выше главы клана, главы мафии, или можно называть это самыми разными другими словами, в том числе и умственно, потому что всегда есть племенной вождь, который считает себя, например, хозяином того или иного государственного предприятия, и в силу этого в этом государственном предприятии, в общем, не может работать никто, кто там, ну, как-то прогрессивнее его, умнее его. Я уже не говорю придерживается хоть каких-либо других принципов, кроме вот этого самого кумовства. В силу этого, это не только безнравственно, это в любом случае раковая опухоль, она останавливает движение, она останавливала движение уже очень и очень многих обществ. Чего мы со всем этим можем делать? Договорить. Ну, как бы, если не наговорились сегодня, можно попробовать продолжить, потому что, мне кажется, очень важно понять причины, поскольку кумовство в определенном смысле, оно прячется внутри каждого из нас, даже вот внутри клеток, как я пытался сегодня это объяснить. Поэтому, ну, давайте послезавтра попробуем поговорить о чем-нибудь прямо противоположном кумовству. Ну, например, у нас ведь праздник посвящен, который будет 4 числа. Все время друг друга спрашивают, чему же этот праздник посвящен. Посвящен он, на самом деле, иконе Казанской Божьей Матери и Минину и Пожарскому, их победе над поляками в Москве. Вот давайте поговорим о том, о той психологии русской, которую знаменовали собой Минин и Пожарский. Ведь это удивительное было время, и люди действительно были удивительные. Это было время достоинства, которое, как мне кажется, мы в этом самом кумовстве и потеряли. Минин и Пожарский, герои нашего следующего эфира, и то чудо, которое они сотворили. Спасибо всем большущее. Если будем придерживаться кумовства, то будем получать вот такое вот начальство. В широких больших лимузинах большое начальство плывет, плывет с благосклонною миной и любит свой добрый народ. Солидно, небрежно, вальяжно, харизма течет из ушей. На головы преданных граждан, их жен, стариков, малышей. Большое начальство глобально, его грандиозные труды, оно как бы нематериально, по типу далекой звезды. Большое начальство первично, и нам в ощущениях дано. Оно, как яйцо, гармонично, как крест чудотворно оно. А мелкий начальник карьеры вначале пока изучает, чего где урвать. Он злой и осторожный, он смотрит тревожно, кому присосаться, кого бы ободрать. Чем мельче начальник, тем дело печальней, тем больше доставит он всяческих мук. Голодный и жадный, он не травоядный, он мелкий, но хищник, он крыса-пасюк. Амбиции, ползы, разносы, угрозы, а здесь миван грозный, гляди, как я крут. Кусают шакалы за все, что попало. Ударишь, посадят, убьешь, не поймут. В больших и красивых коттеджах большое начальство живет. Большое семейство содержит, большого омара жует. Бывает в своих лимузинах